Глава 13. Наше первое совместное занятие в пустоши проходило на следующий день. Началось оно как-то очень напряженно. Не прошло и 10 минут после того, как мы миновали таможенный пост, как на нас напала большая группа демонов. Стоит заметить, что это была та самая местность, в которой мы повстречались с молодыми бояричами. Демонов я обнаружил заблаговременно и подал Феофану условный знак. Однако тот, заметив его, отрицательно помотал головой. Вероятнее всего, хотел дождаться момента, когда в дело вступит молодежь и доложит о нашем приближении к позициям противника. Однако этого не произошло. Расслабленные парни и девушки вели себя как на прогулке. Улыбаясь, беззаботно смотрели по сторонам и временами переговаривались. Наверное, им кажется, что если мы берем с них деньги, то должны следить за округой, а их задача заключается всего лишь в уничтожении неприятеля. Что ж, вероятно, кое-кого ждет большой облом. Мы все ближе и ближе подходили к месту засады. Ребята не показывали признаков волнения, а Феофан не подавал сигнала приготовиться, поэтому, немного подумав, я решил достать саблю из ножен, чтобы хотя бы таким образом предупредить ребят о близких неприятностях. Заметив мои быстрые движения и услышав звук, извлекаемый из ножен сабли, они тут же напряглись и завертели головами, не понимая, с какой стороны грозит опасность. В этот момент все и началось. Заметив, что мы остановились, демоны решили атаковать. Феофан, словно материализовавшись перед ребятами прямо из воздуха, отбил летящие в них копья и, рявкнув «щиты», отскочил назад. Маги растерялись, не поняли, что же произошло, но простая и ясная команда подсказала, что делать дальше. «Щиты!» – повторно рявкнул наставник на девушек, которые не понимали, что вообще происходит. Со второго раза до них вроде бы дошло. «Не спать! Смотреть по сторонам и надеяться только на себя! Не ждите, что я буду вас спасать! Я вам не мамка и не папка! Если сдохнете, значит, туда вам и дорога! Каждый сражается сам за себя!» «Вы должны нас защищать!» – крикнул Стас. «Иначе отец снимет с вас шкуру!» «Да мне плевать!» – засмеялся Феофан. «У меня цель – сделать так, чтобы ты пожалел о своем глупом поступке. И если в процессе этого ты загнешься, то в этом не будет ничего страшного. У твоего отца есть еще дети. Он мне так и сказал. Это всех касается». После его слов разговор совершенно не клеился. Хотя, вероятнее всего, помешал довольно большой отряд демонов, который собирался добраться до нас. В вихре начавшегося боя ребята показали себя не так плохо, как это ожидалось изначально. После того, как растерянность прошла и они поняли, что легкой экскурсии не ожидается, а Феофан мало того, что не поможет, так еще и под демонов подставит, они сосредоточились и принялись с ожесточением поливать демонов заклинаниями. «Бей точечно! Слишком много энергии тратишь на одно жалкое заклинание!» – кричал разъяренный Феофан в ухо Стасу. «Меньше эффектности! Больше эффективности! И не вздумай терять темп! Быстрее шевели своим жезлом!» Досталось и другим ребятам. «Ты что, косой? В огромного Насартула не можешь попасть!» – разъяренно кричал наставник на Владимира, того самого высокого и крепкого парня, который первым вышел со мной на бой. «Целься лучше, снайпер, блин! Ты в ногу его бей! В раненую ногу! Лиши его подвижности! И потом добей!» Третий парень тоже получил на орехи. Доставалось и девушкам. «Что, девоньки, крови никогда не видели? Вы точно из боярских родов? Или малолетние простолюдинки в период первой менструации, а?» «Да, жесткий Феофан никого не стесняется. Хочет, чтобы они разозлились?» Несмотря на то, что мне не нравились такие методы наставника, говорил он явно по делу. Эффективность группы сразу возросла в несколько раз. Особенно это касалось девушек. Крови они бояться перестали, и их полные ярости и злости заклинания буквально разрывали на части находящихся рядом демонов. Феофан не преминул это заметить. «Не тратьте так много энергии на обычных слабых демонов. Это не последняя битва сегодня. Энергия вам еще пригодится». Мужчина довольно улыбался. Казалось, он доволен тем, как складывается бой. Увидел, как в Стаса полетели сразу два копья. Одно остановил его щит, а второе пришлось отбивать мне. Благо, стоял совсем недалеко. «Мне не нужна твоя помощь!» – буквально прорычал павлин. «Тогда бы из твоего живота сейчас торчало копье!» – ничего не ответив, подумал я. Кстати, демоны перестали переть буром и теперь нападали более осмысленно. Если так пойдет дальше, они могут кого-то ранить, а то и убить. Наставник, вероятно, подумал о том же, поэтому скомандовал. «Вперед на противника, пока он вас не перебил по одному, как котят в тире!» Я первым бросился вперед, показывая пример, и сразу же остановил духовным щитом воли летящее в меня огненное заклинание. Напитал мышцы духовной энергией и, ускорившись, ворвался в строй демонов, нанося легкие, наполненные духовной энергией удары. Нужно, чтобы ребята увидели, чего я стою на самом деле, а то, как мне показалось, они уже забыли, кто вчера валял их по земле. Демонов оставалось мало, поэтому мы очень быстро их перебили. «Ну, хоть так», – пренебрежительно сказал наставник и нетерпящим возражений тоном добавил. «А теперь возьмите ножи и проведите контроль, потому что я не уверен, что вы прикончили всех». «Контроль?» – вопросительно произнесла Ксения. Феофан посмотрел на меня. Поняв, что требуется, я достал нож и быстро всадил его в подбородок ближайшему демону. Тот пару раз дернулся, заставив ребят отскочить назад, после чего замер. «Нам необходимо добить раненых или притворяющихся убитыми демонов», пояснил я ребятам после демонстрации. «Никто же не хочет, чтобы во время разделки тушек ему что-нибудь вырвали». «Разделки?» – вопросительно произнес Владимир. «Ну ты же видел, чем мы занимались после прошлого боя. И понимаешь, что именно используют в качестве ингредиентов для большинства зелий». «Одно дело знать и видеть», – позеленел он. «А другое – делать самому. К тому же у меня есть деньги, и я этим заниматься не хочу». «Что стоите, лясы точите?» – разозлился Феофан и начал давить своей волей. «Я же сказал, достали ножи и вперед. Если боитесь, можете для начала ударить заклинанием на расстоянии. Только вы должны хорошо помнить о том, что после этого мы продолжим наш своеобразный поход против молодой дурости. И энергия вам понадобится». «Как ты смеешь так говорить?» – взорвался Стас. «Мы – бояре, а ты просто какой-то…» Мальчишку сбила с ног легкая пощечина. Он попробовал было подняться, но удар повторился. В третий раз павлин попытался напасть на наставника с земли. Жезл был выбит из рук. Сам Стас поднят на ноги и потом опять брошен на землю таким же унизительным ударом. «Вот ты кто, а не боярич!» – сплюнул учитель. «Кусок дерьма, не способный даже к самозащите! Видите, к чему приводит завышенное самомнение? Видите?» Он поочередно посмотрел в глаза ребятам, но никто не смог выдержать его взгляд больше пары секунд. Наставник презрительно поглядел на Стаса. «Чего стоят твои побрякушки, если ты сам ни на что не способен? Думаешь, раз оделся, как павлин, кольца на себя нацепил, то тебя будут уважать? Да на тебя смотрят, как на глупого ребенка, которому не хватает внимания, и он пытается выделиться таким образом». «Запомните!» – припечатал Феофан. «Настоящего боярича видно сразу. Ему незачем кому-то что-то доказывать. Уж поверьте, я за свою жизнь повидал много достойных личностей». Он опять повернулся к Стасу. «Ты думаешь, я тебя сейчас унизил перед твоими друзьями?» – спросил он. «Вероятно, надеешься, что отомстишь? Так знай, в том, что ты сейчас валяешься на земле с видом побитой собаки, виноваты только ты сам и твой поганый язык. Попробуешь напасть, и я покажу что-то более ужасное, чем обычные пощечины». «Наставник!» Обратился я к Феофану, когда повисла тяжелая, давящая тишина. «Необходим контроль. Тут у нас скоро демоны разбегаться начнут». «Молодец, что подсказал», – обратился он ко мне и добавил для остальных. «Оружие достали и вперед!» «Я не подойду к ним!» – выкрикнула Евгения, та самая девушка, которой очень уж не понравился дом Марыси. Она отскочила от ближайшего трупа на несколько шагов и, выставив перед собой жезл, произнесла: «И никто меня не заставит!» Евгения с диким ужасом осматривалась по сторонам. «Как Стасу прыгать на шею и выпендриваться, так она первая. А как дело делать, так никто ее не заставит. Хотя, конечно, она все же девушка, надо отнестись к ней с пониманием». Феофан сказал: «Поможешь ей». Кивнув, подошел к Евгении, взял ее за руку и как можно более мягко сказал: «Пойдем, я подстрахую». «Нет!» – вскрикнула она и вновь попыталась отскочить, но я держал крепко, поэтому у нее ничего не получилось. «Пойдешь со мной, а я подстрахую», – более твердо повторил ей. «Нет!» – опять вскрикнула она и, направив жезл в мою сторону, пообещала: «Ударю, если не отпустишь». «Ну, попробуй», – нахмурившись, произнес я. Если честно, вся эта возня успела надоесть. Вероятно, именно из-за этого А также вследствие накатившего на меня раздражения, я опять вызвал в себе холод. Признаться, давненько этого не делал. Как-то вот не надо было. Как оказалось, не делал я это совершенно зря. Иначе понял бы, что из-за постоянных занятий с Шикичо мой уровень духовной энергии возрос, и воля достаточно закалилась, что привело к удивительному эффекту. От меня, словно круги по воде, разошлись волны вязкого продирающего холода. Ребята замерли, не решаясь пошевелиться. «Иван, не стоит так горячиться», – сухо, но с явно довольными нотками в голосе произнес Феофан. «Она просто пошутила. Ведь так?» – девушка молчала. «Ведь так?» – с нажимом произнес наставник, подошел ближе и легко тронул девушку за плечо. «Я не знаю», – тихим и каким-то растерянным голосом произнесла та и посмотрела на нас пустым взглядом. «Я боюсь». «Именно для того, чтобы ты меньше боялась, Иван и будет работать с тобой, поняла?» Она не ответила. «Поняла?» – повторно потряс ее за плечо наставник. «Поняла», – тихо произнесла Евгения. «То, чем мы занимались дальше, я могу охарактеризовать только двумя словами – грязно и мерзко. И поверьте, это никак не связано с трупами демонов. Точнее, почти не связано». Как оказалось, все наши доблестные бояре очень трепетно относились к разрезаемым на их глазах трупам. А если это делали они сами, уровень трепета многократно возрастал. Не могу их за это осуждать. Сам был точно таким буквально недавно. Но несмотря на это, находиться в компании людей, освобождающих желудки, крайне неприятно. А если это массовое действие сопровождается большим количеством звуков, то уровень неприятия становится еще выше. Когда ребята наконец закончили разделывать туши, они были очень сильно измазаны запекшейся кровью. «А поаккуратнее нельзя было?» Разглядывая их, произнес наставник. «Что вы так заляпались-то? Противно смотреть. Хорошо, еще никто в штаны не нагадил. И это, блин, бояре. Мельчает благородное сословие. Мельчает». Благодаря тонкому психологическому ходу, демоны, кровь и собственная слабость были благополучно забыты. Зато в яростных взглядах ребят вспыхнули другие очень яркие негативные чувства. «Что встопорщились?» Гадко усмехнулся Феофан и указал на меня. «Мальчишка ведет себя намного достойнее, чем выпускники школы». Он некоторое время помолчал, после чего жестко закончил. «Я хочу, чтобы, глядя на него, вы понимали, какими никчемными слабаками являетесь, чтобы вы отчетливо ощутили свое бессилие, увидели новые горизонты, к которым вам необходимо стремиться, и захотели работать и развиваться, чтобы хоть немного осознали, что ваши достижения пока очень малы, что вы ничего собой не представляете, и если не начнете самосовершенствоваться, такими же никчемными людьми и останетесь». Пока наставник говорил, от него расходилась некая аура силы и властности. Ребята молчали и не смели ничего сказать в ответ. Думаю, им надолго запомнится и его слова, и сегодняшний день. «Я внимательно прослежу, вынесли ли вы для себя что-нибудь из сегодняшнего опыта?» Мужчина выдержал небольшую паузу. «Первое занятие закончено. Переходим ко второму. Перестроиться в походный порядок. Собраться и приготовиться к движению. Напоминаю, вы здесь не на прогулке, поэтому внимательно смотрите по сторонам. Не проспите нападение, как в первый раз». «Да», – закончил он, – «поглядим, на самом ли деле вы бояре, способные учиться новому и важному? Или вы все же стадо беременных лосих с завышенной самооценкой?» Дальше занятие пошло намного веселей. Слова Феофана здорово разозлили молодежь, бояричи готовы были разорвать попадающихся на глаза демонов и доказать мерзкому старикану, что не так уж и слабы, как он думает. Мы, походя, совершенно не напрягаясь, уничтожили несколько групп тварей, нам с Феофаном даже не пришлось вступать в бой. Казалось, что работают два совершенно разных отряда магов. Вот что значит мотивация и правильный подход к обучению. Несмотря на это, Феофан предъявлял претензии. Не точно бьете, слишком много энергии тратите на заклинания и так далее. Добыча ценных ингредиентов тоже особых проблем не вызвала. Ребята действовали довольно быстро и аккуратно. Пусть и кривились при этом. Несколько раз я ловил на себе крайне неприятные взгляды. «И зачем только Феофан ставил меня в пример?» – раздраженно думал я. «Это может привести к конфликту, чего бы мне совершенно не хотелось. И так, после схваток на поляне, они меня не очень любят. А после его сравнений, так и подавно. Да, к тому же, ребята прекрасно осознали, что не в состоянии справиться с Феофаном, а значит, весь негатив у них будет проецироваться на меня, ведь я явно младше и слабее наставника. Мне, в принципе, можно попробовать и в морду дать. Ну-ну, только попробуйте». Следующие несколько групп демонов тоже особых проблем не вызвали. Ребята все еще были злы и сосредоточены. «Так, собираем ингредиенты и возвращаемся», – велел наставник, заметив, что маги все же немного выдохлись. А ведь по его замыслу им необходимо было вернуться домой с запасом сил, обдумать все, что произошло, и приготовиться хорошенько поработать завтра. Пока ребята занимались разделкой, я осматривал окрестности. И вдруг мне явилось странное видение. «Феофан», – позвал я наставника, так как еще не успел далеко отойти от нашей стоянки. «На меня явно чем-то воздействуют. Глаза волка не помогают. Я несколько раз применил технику, насытил глаза большим количеством энергии, но нет, ничего не происходило». «Да нет, это явно не видение», – протянула Ксения. «И действительно, было из-за чего удивиться. По пустошам легкой шатающейся походкой пьяного и одновременно безмерно счастливого человека, находящегося на необременительной прогулке, шел пожилой бородатый мужчина. Он был одет в простые льняные штаны и рубаху из такого же материала с вышитыми красными и синими узорами. Его ноги надежно защищали высокие крепкие сапоги. Голова была покрыта хорошо знакомой мне соломенной шляпой. Рубаха подпоясана широким красивым поясом. В его руках находился кувшин с вином, а за плечами виднелась плетеная деревянная коробка. Тихий голос, напевающий веселую песенку, тоже был мне очень знаком. Голубой флакон лежит, качается. Видно, много выпил я с утра. Пусть еще немного помечтается, что бутыль бездонный у меня. Да, вы совершенно правы. Шатающейся походкой нетрезвого человека по пустошам шел улыбающийся дед Тарас. Что он тут может делать? С недоумением подумал я. «Тут же очень опасно». «Это же ваш сосед-алкаш», – заметил Стас удивленно. «Он что, самоубийца? Бродить тут в одиночку?» «Хм-хм», – выразительно похмыкал наставник на это замечание. «Я хотел сказать Автюк», – тут же исправился парень. Я посмотрел на Феофана, тот молча пожал плечами. «Куда он пропал?» – недоуменно спросил Владимир. Я осмотрелся. «Действительно». Никаких следов деда Тараса в округе не наблюдалось. Очень и очень странно. «Что это было?» – спросил у Феофана. «Каждый зарабатывает как может», – вместо ответа произнес он. «Если ты думаешь, будто я понял, что ты имеешь в виду, то глубоко заблуждаешься», – подумал я. К таможенному посту мы вернулись на удивление быстро. Однако нам дважды встречались малочисленные отряды демонов, которые предпочли не ввязываться в бой. «Как-то их в этом районе действительно многовато», – заметил задумчиво. «Мне казалось, их, в принципе, должно быть меньше. На предыдущем участке такого не наблюдалось. Да и твари эти вроде поумнее стали, теперь на большой отряд не нападают». «Да», – задумчиво произнес наставник, – «низших демонов в этом районе действительно как-то очень много. Надо будет сказать на таможне, что тут творится что-то странное». На стоянке у поста нас встречало несколько машин, ожидающих своих подопечных. Маги и воины родов во все глаза смотрели на перепачканных в крови ребят. В таких экстравагантных нарядах они их наверняка еще не видели. «Жду вас завтра в такое же время», – сказал ребятам Феофан и позволил уехать домой, чтобы отдохнуть. «Подумаешь, в крови перепачкались», – услышал я развязный голос Стаса. «Мы их целыми группами на клочки рвали». «Вот хвостун», – подумалось мне. «Интересно, он кому-нибудь расскажет, как его рвало под деревом или как Феофан учил его уму-разуму? Думаю, что нет». Всю дорогу до дома я пытался понять, что дед Тарас сделал в пустошах, почему он был один и куда так внезапно пропал. Наставник молчал, игнорируя мои вопросы, поэтому я решил узнать все лично. Приведя себя в порядок, направился к дому деда Тараса и Марыси. Искомый объект нашелся в уютной плетеной беседке во дворе своего жилища. Перед ним стояли кувшинчик вина и тарелка с нарезанными яблоками. «Здравствуйте», – поздоровался я. «И тебе не хворать, Иван», – улыбнулся пожилой мужчина и предложил. «Присаживайся, возьми яблочко, угощайся, чем Бог послал». Заняв предложенное место, я прилежно угостился фруктом. «Ты по делу или просто так?» – уточнил мужчина. «По делу», – решительно сказал я, стараясь не ходить вокруг да около, и сразу выложил то, что меня интересовало. «Сегодня мы были в пустошах и видели одного занимательного персонажа. Мне сначала показалось, что это всего лишь помешательство, и на меня воздействуют изощренной демонической магией. Оказалось, что нет, ведь групповых помешательств не бывает, так? Мужчина задумчиво почесал бороду. «Экка ты завернул!» – произнес он. «Сразу видно, что непростой мальчик!» Дед Тарас налил вино в стакан, выпил очередную чарку и сказал. «Ты прав, групповых помешательств не бывает!» «Так что?» – понизив голос, произнес я. «Вы правда ходите в пустошь? Один? А Марыся об этом знает?» Дед Тарас поднес указательный палец к губам. «Тссс, не ляпни такое при ней, она меня убьет!» «Могила!» – заверил его я. «Раз такое дело, могу и рассказать. Да, действительно хожу. Травы собираю. И еще кое-чего по мелочи». «А демонов не боитесь?» – удивился я. «Коли они заметят, то худо будет. А вы, если честно, не кажетесь сильным бойцом?» Старик засмеялся. «Скажешь еще!» – отмахнулся он. «Не кажетесь сильным бойцом!» – повторил мою фразу и засмеялся. «Я и на слабого не сильно похож». «В чем тогда ваш секрет? Вы же шли, словно на прогулке». «Правильно. Ведь демонам надо сначала меня заметить. А если не заметят, то и проблем не будет». «Неужели у него амулет наподобие того, что я видел у Гадимира? Такой стоит целое состояние». «Понятно», – задумчиво протянул я и ради интереса спросил. «И каков улов? Много чего нашли?» Он подмигнул и улыбнулся. «Чернику любишь?» «Чернику?» – переспросил я задумчиво и тут же кивнул. «Кто ее не любит-то?» Старик жестом фокусника извлек из-под лавочки уже знакомую мне деревянную коробку, заполненную бумажными стаканчиками с крупными спелыми черными ягодами. Мой рот тут же наполнился слюной. «Только давай договоримся, что ты все же не скажешь Марысе, где я собираю ягоды!» – тихо сказал он. «Дешево покупаете!» – так же тихо ответил я, принимая большой стакан. «Нет», – покачал он головой, – «просто прошу». «Я же могила», – повторил тихо. «А за угощение спасибо, да и за то, что на вопросы ответили». «Вкуснота!» – попробовал одну из ягод. «Конечно», – согласился мужчина. «Они там особые, большие и вкусные, а собирать кроме меня некому, все заняты более ценными растениями». «Так, старый, куда ты там пропал?» – вышла на улицу недовольная Марыся. «О, Иван! А ты что тут делаешь?» – увидела меня хозяйка. «Это я позвал», – сказал дед Тарас. «Черникой мальчика угостить, слепая что ли, не видишь?» «Так», – протянула женщина, снимая полотенце с плеча и упирая руки в бока. «Опять наклюкался, хрен старый!» Дед резко переменился в лице, вышел из беседки и медленно стал за нее заходить. «А почему это я старый?» – неожиданно спросил он. «А хрен, значит, тебя устраивает?» «Хрен? Корень крепкий и дерет хорошо!» – засмеялся мужчина. «При ребенке!» – возмутилась женщина и махнула в его сторону полотенцем. «Иди сюда, автюк проклятый!» «Не дури!» – воинственно вздернув бороду, произнес он. «Нечего тут, пошутил! Что ты сразу-то?» «Я, наверное, пойду», – сказал тихо и очень быстро ретировался. «Вот же!» – подумалось мне. «Хрен, значит, корень крепкий и дерет хорошо!» Признаюсь честно, даже для меня эти деньки совместных занятий стали нелегким испытанием, так как у Феофана было всего 2 недели для достижения хоть какого-то результата, чего, естественно, очень мало, то он решил не пропускать ни единого дня тренировок с молодежью. Для этого специально сократил занятия в пустошах до нескольких часов и следил, чтобы ребята не слишком перерабатывали и уставали. Однако, несмотря на принимаемые меры, усталость имеет свойство накапливаться. И после 9 дней, ощущая психологическую усталость учеников, он решил дать им один выходной. «Ничего, вот отдохнут денек, и оставшиеся 4 дня все пойдет как по маслу», – говорил он, ведя автомобиль. «Те навыки, что я закладывал, должны из сознательных перейти в подсознательные. Они не будут задумываться над тем, что и как делать, а приобретенный опыт станут использовать инстинктивно». «Что?» – не смог с первого раза разобрать я его тарабарщину, так как думал о долгожданном отдыхе. «Ничего не понял». «Не забивай голову», – отмахнулся наставник. «Это просто мои мысли. Тренировки многое давали и мне. По крайней мере, теперь я понимал, что собой представляет маг, каким спектром заклинаний он может владеть и как применяются заклинания. Еще одним фактором, который добавлял усталости, было то, что местные демоны на том участке пустоши с каждым днем становились все сильнее и сильнее, что, конечно, сказывалось на уровне оказываемого ими сопротивления. К примеру, те же огненные заклинания крылатых пилки теперь стали в 2, а то и в 3 раза мощнее, из-за чего применяемый мной духовный щит потреблял гораздо больше энергии. Не могло не радовать, что невольные ученики Феофана прогрессировали с удивительной скоростью. То ли дело было в постоянных подколках и подначках учителя, его ценных замечаниях и въедливых разборах каждого боя, то ли в том, что во время кровавых сражений насмерть и многочисленных убийств врагов довольно быстро взрослеешь и закаляешься. Но вся пятерка без исключения показывала превосходные результаты. Их заклинания стали более точными, экономичными и вместе с тем более убойными. Постоянная опасность научила с легкостью применять обнаруживающие заклинания и быть бдительными. Несмотря на это, ребята все еще допускали большое количество мелких ошибок, за что получали большое количество замечаний от наставника. Ничего удивительного в этом, конечно же, не было. Ведь, чтобы из ребят получилось что-то действительно стоящее, им по-хорошему необходимо было бы заниматься в таком режиме хотя бы пару месяцев, а не жалкие 2 недели. Почти каждый бой и подведение итогов дня заканчивались тем, что наставник ставил меня в пример и заставлял отряд скрипеть зубами от досады и злости. Понять я их мог, они сделались намного сильнее, а учитель все равно ставил в пример какого-то мальчишку. Это не могло меня не озаботить, ведь складывалось ощущение, что мастер старательно натравливает на меня молодых магов. Не знаю, как остальные, но Стас и Евгения были явно раздражены. Единственное, что меня радовало в это время – вкуснейшие обеды, которые готовила Марыся. Вареники с черникой были превосходны. После выходного ребята преобразились. Стало ясно, что отдых им действительно необходим, но свободное время они использовали не совсем рационально. Моя любимая парочка придумала, как меня проучить. «Где Феофан?» – спросил Стас, как только я вышел из дома. Мои наручные часы показывали 9 часов утра, поэтому я удивился такому раннему прибытию. Договаривались на 11. Во дворе уже находились Павлин и его подруга. «Доброе утро!» – несмотря на то, что со мной никто не поздоровался, произнес я и добавил. «Наставник сказал, что утром его не будет. Просил, чтобы приезжали попозже». «Отлично!» произнес парень. «В таком случае он нам не помешает». Выдержав небольшую паузу, он добавил. «Я вызываю тебя на бой». «На бой?» – опешил я. «С чего бы это?» «С того, что ты слишком много о себе возомнил», направляя в мою сторону незнакомого вида жезл, произнес Стас. «Когда успел-то?» – несколько раздраженно спросил я. «Особо мы с вами не общаемся, я делаю только то, что просит наставник». «Да?» – возмутилась девушка. «И во время нашего первого занятия в лесу ты на меня не давил? Или это Феофан тебе помогал?» «Я хотел помочь и помог», – ответил на ее обвинение и обратился к Стасу. «Насколько помню, я и тебя несколько раз прикрывал. Драться с ними не хотелось, ведь нам еще несколько дней придется вместе ходить в пустошь. Что прикажете делать после конфликта? Ждать удара не только от демонов, но и от них?» «Мне не нужна была твоя помощь!» «Я бы и сам справился!» – истерично закричал парень. «Я бы тоже сама справилась!» – зло ткнула Евгения пальцем. «Ты считаешь себя слишком крутым? Ну, теперь посмотрим, какой ты крутой!» Сказав это, она быстро достала еще один незнакомый жезл и кинула в меня заклинание молнию. Признаться, такого трюка в ее исполнении я еще не видел. Да и, по правде говоря, в исполнении других тоже. Однако, несмотря на легкое удивление, инстинкты, приобретенные в пустошах, не подвели. Заклинание оказалось настолько сильным, что завязло только во втором духовном щите. Следующий удар девушки был намного хитрее и изощреннее. Попал он не в меня, а в землю рядом. Когда я вспомнил, что земля тоже является проводником, было уже слишком поздно. В прыжке меня достала электрическая дуга, и я громко закричал. Ударило меня действительно сильно. Спазм сковал тело, в глазах потемнело. Я даже отлетел назад на несколько метров, словно меня легнула лошадь. «Получил!» Зло и одновременно радостно воскликнула девушка. «А? Получил? Как я его?» Попытка встать окончилась провалом. В руках Стаса призрачно светился жезл, с помощью которого он не давал мне пошевелиться. Парень презрительно смотрел на меня и победно улыбался. «Понял теперь, кто по-настоящему силен? Маги!» «А тебе, жалкий смерть, до конца жизни придется ковыряться в воинских техниках!» Он обратился к девушке. «Жахни его еще раз, чтобы он все правильно понял!» Попытки напитать тело духовной энергией ни к чему не привели, а выставленный мною слабый щит был безжалостно разбит, и я получил второй удар молнии в грудь. Тело сковали болезненные судороги. «Вы что, совсем с ума сошли?» – услышал разъяренный голос Ксении. «Вы же хотели просто вызвать его на бой! На учебный поединок! А что я вижу сейчас? Двое магов напали на ребенка!» «Мы в своем праве!» – зло ответил Стас. «Этот простец не обращался к нам должным образом, его надо было проучить!» «А на учебный бой он не согласился, так что сам виноват!» – добавила Евгения. «Может, потому что на учебный бой вы взяли фамильные реликвии?» – презрительно спросила девушка и жестко добавила. «Отпустите его, или вам будет очень плохо!» «И не подумаем!» – ответил Стас. «Неужели ты поддерживаешь этого грязного выродка, а не нас?» Я лежал на земле и пытался восстановить потерянное после последнего удара молнии дыхание. Я был безмерно благодарен Ксении за поддержку и за то, что ее слова дали мне небольшую передышку. Темнота в глазах, вызванная ударом, позволила непроизвольно попасть во внутренний мир, и я очутился возле ставшей намного больше ледяной глыбы. В моей груди постепенно разгорался огонек холодной ярости. И что очень странно, меня разозлило не само нападение, а то, что эти двое почему-то считали себя выше меня. «Да как они смеют так говорить? Кто им это позволил? Кто тут настоящий боярич? Кто простой виконт, а кто будущий князь?» «Я, Морозов, представитель одного из самых старых родов, должен считать их выше себя?» Духовная энергия мгновенно напитала тело. Череда последовавших за этим вихрей силы с легкостью разорвала держащие меня у земли магические путы Стаса. Несколько быстрых отскоков, три разбитых щита, и я с легкостью ушел от ударов молнии. Из моей груди словно исходила рука, напитанная духовной энергией. Я увеличивал ее в несколько раз и сметал магов, впечатывая в дом. Этой же невидимой рукой вырвал жезлы из их рук и положил рядом с собой. «Верни!» закричала девушка, прыгнув вслед за жезлом, и получила удар крепким, напитанным шикичо кулачком прямо в солнышко. Крик освободил ее легкие от воздуха, и она судорожно пыталась вздохнуть. «Вот и отлично. Пусть почувствует то же самое, что и я после ее подлого удара». Бросившийся на меня Стас был остановлен на расстоянии невидимой рукой. Я, словно ситх из «Звездных войн», схватил его за горло и начал душить, медленно поднимая вверх. Признаться, не знаю, как это у меня получалось. Наверняка укрепившаяся воля, сильное желание и постоянные тренировки сделали свое дело. Парень трепыхался в воздухе, пытаясь вздохнуть, однако у него ничего не получалось. Попытки бросить в меня заклинания тоже особых успехов не принесли. В подвешенном состоянии и без жезла они не выглядели сколь-нибудь опасными. Духовную энергию новая техника высасывала словно пылесос, поэтому, несмотря на большое желание еще немного подушить это неблагодарное создание, я его отпустил. «Без жезла ты не способен даже на слабое заклинание», – холодно заметил и сплюнул. «Жалкое зрелище». Новая конечность потратила чересчур много энергии, и я еле стоял на ногах, но старался не подавать вида. «Большое спасибо за помощь и поддержку, ты сильно отличаешься от этих ничтожеств». Посмотрев на Ксению, сказал я и добавил, «У тебя благородное сердце». Та как-то странно на меня поглядела и молча кивнула. Постояв еще некоторое время перед лежащими противниками, я, наконец, собрался силами и пошел в дом, чтобы немного полежать на кровати и восстановить силы. Желания оставаться в этой компании у меня не было. Проходя мимо зеркала, заметил, что мои глаза светятся каким-то призрачным синим светом. Последние дни совместных занятий превратились для всех участников в настоящую пытку. Мне было неприятно находиться рядом с двумя ничтожествами, поэтому приходилось постоянно держать щит за спиной, что я делал демонстративно. Тем индивидам было очень неприятно терпеть мои презрительные взгляды и недовольство остальных товарищей. Еще более неприятно им было оставаться без моей помощи в бою, из-за чего Стас получил первое серьезное ранение. Когда он возмущенно заикнулся о том, что я обязан его страховать, тут же получил удар энергетической конечностью в ухо и ответ, что когда они на меня подло напали, кричали на весь город, что им моя помощь не нужна. К тому же, я никому ничего не обязан. Новая техника оказалась невероятно полезной, но все так же тянуло из меня очень много энергии. Увидев энергетическую руку, Феофан сказал, что из-за большого потребления силы она не пользуется популярностью и почти никем не практикуется. Наставник потребовал, чтобы я прекратил избивать это ничтожество и подстраховывал всех. Я вынужден был послушаться. Это в повседневной жизни с Феофаном еще можно пререкаться, что я позже обязательно сделаю, а в пустошах он ничьих возмущений не потерпит. Феофану, кстати, тоже было не очень весело, хоть он этого и не показывал. Слова о том, что науськивающий на меня других людей наставник не заслуживает никакого уважения и почтения, заставили его расстроиться. Хотя, может, дело в том, что я перестал с ним разговаривать? Несмотря на то, что у учителя было всего 2 недели, он многого добился. Ему удалось заставить ребят повзрослеть, задуматься над совершенными поступками, над тем, кто они есть и что из себя представляют, чего хотят в жизни и как будут этого достигать. Феофан показал, что они не так сильны, как им самим хотелось бы, а также заложил в подростковые умы желание развиваться дальше после окончания наших тренировок. У кого-то это желание было вызвано осознанием собственной слабости и силы возможных противников, ведь до этого момента ребята искренне верили в высокий уровень собственной подготовки, не до конца осознавая, что знаниями необходимо не только владеть, их надо уметь применять. Для неприятной мне парочки дальнейшим поводом к развитию, конечно, послужит понимание того, что в мире есть конкретная ненавистная им личность, которая, несмотря на свой возраст и практику всего лишь в воинских искусствах, почему-то намного сильнее их. Может, это и не играло бы такой существенной роли, если бы Феофан не мусолил постоянно данную тему. Для них я стал как красная тряпка для быка. Уверен, что они будут совершенствоваться не просто для того, чтобы сделаться сильнее, а для того, чтобы стать сильнее меня и отомстить за унижение. В магическом плане ребята тоже хорошо прибавили. Они стали намного более серьезными соперниками, чем при нашей первой встрече. Выросли скорость, точность, экономичность и мощность их заклинаний. Хотя до начала занятий у каждого имелись проблемы с некоторыми из этих показателей. Ну и самое главное, по моему скромному мнению, они научились убивать. А это порой намного важнее, чем мощность кастуемых заклинаний. Расстались мы очень просто. После последнего занятия наставник объявил, что 2-недельный курс подготовки под его руководством закончен и выдал каждому по конверту. «Здесь мои наблюдения за каждым из вас. Названы слабые и сильные стороны. Указано, в каких элементах вы прибавили и как вам необходимо развиваться дальше». Стас хотел было выкинуть конверт, но наставник прибавил. «Думаю, вам интересно узнать, что внутри, так как подобные конверты уже получили ваши родители». «Еще увидимся», – не прощаясь, прошипели мне Стас и Евгения. С остальными я попрощался неожиданно тепло. Ребята даже оставили мне свои номера для связи. «Держись тут со своим монстром и постарайся не умереть на его следующем занятии. Будем за тебя переживать», – тихо сказал мне на ухо Владимир, и мы засмеялись. Было приятно, что хотя бы кто-то ничего плохого про меня не думает. «Как тебе все же удалось договориться об их обучении?» Когда все машины разъехались, спросил наставника. «Случайно», – ответил он. «Осознав, что перед ними свободный воин в ранге Витязь, они сами на это напросились. Нужно было только немного их подтолкнуть.